Глава 85. Азазель. В ушах звенела кровь. Я слышал каждое слово человеческого короля, но, казалось, не мог вникнуть в смысл. «Дитя!» Мама ждала. Стиснув зубы до ломоты в деснах, я отступил на шаг. Мог ли поверить в слова чужого монарха? Мог ли принять его правду? Ведь если дам ей шанс осесть в разуме, получится, что все эти годы матушка врала мне. Позволяла день за днем проходить через пытки, позволяла наблюдать, как безжалостный ублюдок истязает ее. Я понимаю. Голос Айлара смягчился. Для тебя это такое же потрясение, как и для меня. Но ты сам признался, что обладаешь даром манипуляции разумом. Такое возможно лишь при смешивании крови в первом поколении. Я... нет. Мама бы сказала мне, она бы... Часто заморгал я, пытаясь прийти в чувство. Что тут говорить? Я пребывал в замешательстве. Во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я боялся признать правду, не хотел думать, что жил во лжи, словно слепой котенок, а с другой... Соблазн принять слова Айлара был слишком велик. Годами я сравнивал себя с Тамероном Бастианом, годами боялся стать такой же тварью, как он. Я стыдился крови, которая течет в моих венах. И тут... У меня и отца одна и та же магия. Вновь я повторил слова, которые произнес совсем недавно. Это был единственный, вразумительный довод, ведь больше нас ничего не связывало. Ни единого внешнего сходства, ни единой общей черты. Что нельзя было сказать о человеческом короле? Даже я не мог отрицать удивительных совпадений. «Сынок», — терпеливо вздохнул монарх, «не мне тебе рассказывать о том, как формируется магия сидов, о том, что она основана на природе и черпает из нее силы. Твоя же связана со смешением крови. Именно из человеческой части твоей личности ты тянешь магию, которую используешь». «Откуда вам это известно?» Напряженно смотря на короля людей, словно он мог в любой момент накинуться на меня, прорычал я. «Твоя мама многое рассказывала». Грустно улыбнулся он. «В то время я думал, что наше счастье никогда не закончится. Я так любил ее. Видят боги, я до сих пор люблю лишь ее одну». В памяти мгновенно вспыхнули сплетни и пересуды, которые постоянно слышал при теневом дворе. Они обсуждали монарха Альхирона и его отчаянное нежелание жениться. Их веселило то, что безумный человек не обзавелся наследниками, готовясь передать свою власть двоюродному племяннику. «Я... мне мало известно... отец всегда...» Осекся я на полусловии, замечая, как желваки дернулись на скулах Айлара Марвена. Наместник пресекал любые мои вопросы о магии, и мама, она умоляла не лезть в это, я слушался, но... Перед тем, как она вошла в озеро, узнал, что все эти годы Тамерон держал ее на поводке. Возможно, он заставил ее молчать, заставил убедить меня. Я, как последний трус, не смел лишнего шагу ступить, опасаясь, что это навредит ей. Покачал я головой, сгорбившись под чудовищным грузом вины. «Азазель, Азазель, эй, парень, посмотри на меня!» В два решительных шага король сократил разделяющее нас расстояние, кладя руки мне на плечи. «Сынок, твоей вины нет в случившемся. Ты не должен расхлебывать ошибки родителей, слышишь?» «Почему она молчала?» Поднял я взгляд на мужчину, вновь и вновь отмечая нашу слишком очевидную схожесть. «У твоей матушки имелось много секретов. Я тоже не все понимаю, но уверен, у нее были свои причины хранить их. Видимо, Сариэль загнали в тупик. И моя вина, что я вовремя этого не понял. Ты даже не представляешь, в какой ярости был твой дед, когда узнал о нас. Он не желал, чтобы его дочь выходила замуж за человека. К тому же уже во всеуслышание объявил о браке с Тамероном Бастианом. Я был готов вступить в войну за любимую женщину. Был готов пойти на что угодно, но...» Вновь взглянул он на портрет. «В последнюю нашу встречу Сариэль оказалась довольно убедительна, уверяя, что не хочет оставаться со мной, что не любит меня. Браки между сидами и людьми редки. особенно в высоких кругах. За несколько дней до ее откровения мое тело охватила тяжелая болезнь. Лекари разводили руками. Многие были уверены, что я не доживу до конца месяца. Я не решился удерживать твою матушку. Подумал, она испугалась. И правильно сделала. Не хотел, чтобы любимая смотрела, как я угасаю. Лекарство нашлось через 10 дней после ее отъезда. Его слова звучали подозрительно. Все было странно. Нет, я не сомневался в словах короля, но совпадения в их прошлом казались слишком удачными для моих родственников. Я смутно помнил деда, но отчетливо знал, что он был очень хорош в алхимии. Настолько ли, чтобы спровоцировать болезнь, которую под силу вылечить только ему? «Азазель, тебе нужно успокоиться. Может, вина?» — похлопал меня по плечу мужчина, подталкивая к своему столу. «Садись, сейчас налью». Послушно опустившись в кресло, я молча наблюдал, как монарх самолично достал 2 кубка и, откупорив бутылку, разлил по ним багровую жидкость. Вручив напиток мне, он устроился напротив, внимательно изучая мое лицо, словно не мог насмотреться. «В твоих глазах я вижу, Сариэль. Меня всегда завораживал этот цвет», — горько усмехнулся он. «Отец», — осекся на полуслове, — наместник не уставал говорить, что его выводит из себя мой взгляд. «Возможно, он видел во мне кого-то другого», — задумчиво произнес в ответ. «Почему ты так упираешься? Азазель, понимаю, что наша встреча стала неожиданностью, но неужели из меня может получиться отец хуже, чем Тамирон?» — скинул темную бровь монарх. «Знаешь, а ведь я всегда мечтал о сыне». «Так почему же не завели его?» — вновь отпил я вина. «Дело ведь не только в ребенке. После ухода твоей матери я так и не смог оправиться, не смог забыть ее. Советники постоянно клюют мне темечко из-за отсутствия королевы и наследников, а я не могу, не хочу увидеть рядом с собой другую женщину». «Понимаю», — кивнул я, невольно вспоминая свою рыжую бесовку, перевернувшую с ног на голову мою душу. «Левелин, да?» — усмехнулся монарх. «Левелин», — кивнул я, соглашаясь. «Вы спросили, почему я упираюсь и не спешу признавать вашу правду». Король напрягся, чуть подаваясь вперед. Отставив кубок, он напряженно посмотрел мне в глаза, ожидая ответа. «У меня никогда не было отца. Лишь домашний мучитель. Я помню, как, будучи подростком, сжимался от ужаса, лишь услышав его шаги. Помню каждую крупицу боли. Я, откровенно говоря, я боюсь. Боюсь поверить. А если все окажется ложью и... Я знаю, Азазель, я знаю, что ты мой сын. Стоило тебе войти в тронный зал, и я сразу понял. Но если хочешь, мы можем устроить проверку. Но тогда, мой мальчик, тебе придется занять свое место и стать тем, кем был рожден, наследным принцем Альхерона».